путеводитель по благотворительной России XIX века. Кто и как помогал городам и их жителям. Совместный проект «Арзамас» и «Сбер Правит Бэнкинг». Москва. Практического путеводителя по Москве Григория Москвича 1907 года. Город древний, над которым принеслось около 10 веков русской истории, Москва, строилась не по заранее намеченному плану, как Петербург, а возникла исторически. При первом же взгляде на план Москвы легко заметить, что город состоит из нескольких концентрических кругов или поясов, соответствующих слободам, выросшим вокруг первоначально укрепленного поселка. Как все дороги в древности вели в Рим, так все главные московские улицы ведут к Кремлю. Здесь двойной центр русской жизни. В стенах Седого Кремля – прошлая Москва с ее историческими и религиозными памятниками. В стенах Китай-города – современная Москва с ее торговлей и промышленностью, охватившими почти всю Россию. Москва отличается широкой и разнообразной благотворительностью. Едва ли найдется другой город в России, где существовало бы столько учреждений для оказания помощи бедным. Значительное число их принадлежит ведомствам, но не менее значительное число содержится на частные средства. Медведниковская больница. История об одной из самых богатых женщин России XIX века и о том, на что были потрачены завещанные ею миллионы. Рассказывает Галина Ульянова. Согласно завещанию благотворительницы, вдовы коммерции советника и одной из богатейших женщин Москвы и даже России, Александры Ктенофонтовны Медведниковой, 1 миллион рублей предназначался на устройство больницы на 150 кроватей для неизлечимо больных, без различия звания, пола и возраста, а 300 тысяч рублей на богадельню для 30 стариков и 30 старух. В завещании отмечалось, что при больнице и богадельне должны быть устроены церкви, чтобы там производилось вечное поминовение жертвовательницы и указанных ею в завещании лиц. Кто такая Александра Ксенофонтовна Медведникова? Она родилась в 1814 году в Иркутске и происходила из видной сибирской предпринимательской династии Сибиряковых. Ее прапрадед переехал в Сибирь из Архангельской губернии. Опыт кораблестроителя помог ему нажить значительные богатства. Он занимался ловлей и продажей рыбы, перевозил людей и грузы по Байкалу на своих парусниках. Дедушка Медведниковой Михаил Васильевич имел пушной промысел на Тихом океане и был первым городским головой Иркутска на протяжении 20 лет. Он известен тем, что по проекту Джакомо Кваренги выстроил себе в Иркутске каменный особняк в стиле классицизма. И у него там, подобно московским и петербургским богачам, находилась собственная коллекция картин, скульптуры и книг. Его сын Ксенофонт тоже был городским головой Иркутска 8 лет. Почему такой пост получается несколько раз в одной и той же семье? Потому что городским головой должен был быть уважаемый, авторитетный человек, человек богатый, который будет свои деньги тратить на создание каких-то объектов в городе, который мог хорошо распоряжаться деньгами. Александра Ксенофонтовна получила домашнее образование и брала различные частные уроки итальянского и немецкого языков у Юлиана Сабинского, польского ссыльного, уроки игры на фортепиано у декабриста Иосифа Поджо и уроки французского у его брата Александра Поджо. В возрасте 16 лет Александра Сибирякова выходит за представителя другой богатейшей семьи Иркутска, Ивана Медведникова. Это тоже была такая династия интересная. Тоже, кстати, корни их были в Архангельской губернии. Они происходили из крестьян. И еще в конце царствования Петра I родоначальник Медведниковых Осип приехал в Иркутск и занимался добычей и продажей пушнины. Его сын уже был миллионером, и они зарабатывали деньги на том, что торговали с Китаем чаем и пушниной. В конце 1840-х годов Иван Логинович и Александра Ксенофонтовна Медведниковы переезжают сначала в Петербург, а через 2-3 года в Москву. И с этого момента на протяжении последующих 40-50 лет они являются москвичами. И они жертвовали в Иркутске, когда там жили, и в Москве они становятся знаменитыми благотворителями. Когда Александра Ксенофонтовна овдовела в 1889 году, она уединилась в своем подмосковном имении Поречье. Она прожила еще 10 лет и отличалась большой религиозностью, как пишут люди, которые с ней общались. И поскольку у нее не было прямых наследников, она завещала на благотворительность 5 200 000 рублей. Причем крупные суммы предназначались больницам, приютам, школам, на поддержание церквей и монастырей. И вот свыше 40% этой суммы, более 2 000 000 рублей, поступило по завещанию Московскому городскому общественному управлению. Из них 1 300 000 пошла на устройство Медведниковской больницы и богадельни. Больница и богадельня имени Александры и Ивана Медведниковых были построены на Большой Калужской улице напротив нескучного сада, на принадлежавшем городу земельном участке. Выпущенной Московским городским управлением книги «Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвовании», эта книга вышла в 1906 году, было сказано: местоположение богадельни и больницы имени Медведниковых в гигиеническом отношении не оставляет желать лучшего. Они построены на высоком месте, на окраине города, вдали от городской пыли и духоты. Все строительство заняло 16 месяцев и обошлось в 551 тысячу рублей. Комплекс был создан по проекту академика Сергея Устиновича Соловьева в русском стиле с использованием мотивов новгородско-псковской архитектуры. При этом было выполнено важное условие благотворительницы, обозначенное в завещании. Здания для этих учреждений должны быть возведены из нового строительного материала лучшего качества. Мы сейчас видим это здание только снаружи, и нас, конечно, восхищают эти двухэтажные корпуса с большими окнами, такими закругляющимися наверху. А вот внутри эти помещения были великолепно оснащены электричеством, вентиляцией, водопроводом, канализацией, паровым отоплением. Полы были из дубового паркета, стены окрашены светлой масляной краской. В больнице избегали скученности в палатах. Площадь палаты на 8 человек составляла 45 квадратных метра. Для сравнения, нынешний школьный класс – это 30 метров. Два корпуса предназначались для хронических больных и презреваемых. В третьем квартирном находилось жилье для врачей, священника, остальных работников больниц. Что интересно, когда мы видим сейчас, мы видим, что очень большая территория, зеленая. Это было сделано специально. Считалось, что между корпусами должны быть просторные дворы для прогулки пациентов, чтобы они быстрее выздоравливали, а чтобы люди, которые живут в богадельне, тоже поправляли свое здоровье таким ежедневным моционом. В отдельных зданиях помещались кухня, прачечная, склад и часовня. Несколько слов, как была устроена эта больница. На первом этаже в палатах было 60 кроватей для мужчин. Женщины жили на втором этаже, тоже 60 кроватей. И еще 30 кроватей для детей до 12 лет было в пристройке, которая отходила вглубь территории. Палата на 2 человек 17 метров и одноместная 12 метров. Но что, конечно, потрясает современного человека? Дело в том, что врачи старого времени, когда писали об условиях больницы, они все время рассуждали о кубатуре воздуха. потому что считалось, что должна быть вентиляция легких, что должен быть свежий воздух и естественное проветривание. И поэтому очень в больницах были высокие потолки. Высота потолков в помещениях Медведниковской богадельни и Медведниковской больницы составляла почти 4 метра, 3 метра 90. Что еще там было, кроме палат? Там были залы для дневного пребывания, где больные могли читать, общаться, играть в шашки, шахматы, карты. Для богоделенных были устроены переплетные швейные мастерские. Но считалось, что на досуге не надо бездельничать, это не способствует выздоровлению и здоровой психике, а что люди должны трудотерапией посильной заниматься. И, например, желающие в богадельне могли заниматься шитьем постельного белья и починкой одежды для больницы, приносить пользу. Была и библиотека, откуда больные брали книги для чтения. Кино тогда еще не было. И дважды в неделю проводились лекции с теневыми картинами, когда на экране показывали какие-то картинки и сопровождали их рассказом. Больница открылась в январе 1904 года. Кого туда принимали? Туда принимали хронических больных, за исключением душевнобольных, туберкулезных и онкологических, из числа постоянных жителей Москвы, которые подали заявление в городскую думу. Каждый человек, который прожил больше 2 лет в Москве, он уже считается постоянным жителем города, и он может претендовать на медицинское обслуживание. Но он должен каждый год платить какой-то взнос небольшой, который, допустим, в 1860-е и 70-е составлял 90 копеек в год, потом уже до 2 рублей, до 2,5. Такая скромная сумма, она определялась тем, что каждый человек мог уплатить. Может быть, он 25 лет не будет попадать в эту больницу. И вот люди, которым нужно было лечь в больницу, они подавали заявление в Московскую городскую думу, врачи их осматривали, принимали решения, и пациенты обеспечивались бесплатным питанием и бесплатной одеждой. Интересно, что при больнице вскоре после открытия возникло благотворительное общество. Оно помогало больным, у которых не было родственников. А для детей, которые лежали в этой больнице, приходила учительница. И даже потом там 1-2 комнаты выделили и такую сделали небольшую школу, чтобы дети, лежащие в больнице, могли не отрываться от учебы. После революции медведниковские заведения были переименованы в 5-ю советскую больницу. Это произошло в 1924 году. Потом они почти 80 лет назывались 5-я городская клиническая больница. И сейчас комплекс медведниковских заведений, отреставрированный несколько лет назад, имеет статус памятника истории и культуры. И существует как центральная клиническая больница святителя митрополита Алексия Московского. Клиника детских болезней. История о купцах Лудове, любителях кутежей и диких животных, и о том, почему Москве была очень нужна детская больница. Рассказывает Галина Ульянова. В Москве был один знаменитый купец. Его звали Михаил Алексеевич Хлудов. Легенд о широте его натуры ходило немало. Наиболее ярко описал фигуру Михаила Хлудова знаменитый русский публицист Владимир Гилеровский. Экстравагантные выходки Хлудова будоражили Москву, особенно его знаменитые пиры, на которых он появлялся всегда в разных костюмах, то в кавказском, то в бухарском, то римским полуголым гладиатором с тигровой шкурой на спине, что к нему шло благодаря чудному сложению и отработанным мускулам. Так пишет Гилеровский. По огромному особняку Хлудова гуляли 2 ручных тигра, наводя ужас на посетителей. На одной из фабрик Михаил Алексеевич держал ручного серого волка. Этот волк, к особому развлечению хозяина, любил таскать печенье и пироги с накрытого к приходу гостей стола. В подвале Хлудовского дома жил еще и медведь, с которым хозяин иногда любил помериться силой. После свадьбы Хлудов подарил своей молодой жене огромный ящик, А когда ящик открыли, то в качестве подарка там находился громадный живой крокодил. Но более всего поразил Михаил Алексеевич Хлудов москвичей не эксцентрическими выходками, а поступком глубоко верующего и страдающего человека. Хлудов прожил всего 42 года. После его смерти в 1885 году оказалось, что по духовному завещанию он оставил на нужды детской медицины в Москве все свое состояние. Дом стоимостью 40 тысяч рублей и капитал 350 тысяч рублей на содержание детской больницы. Кто такие были Хлудовы и откуда такие огромные деньги? Про Хлудовых один из современников писал, что фирма эта одна из знаменитейших в Москве. По происхождению она сродни морозовским фирмам, ибо родоначальник ее был тоже мужик-гусляк. Гусляки – это крестьяне-старообрядцы из восточных уездов Московской губернии. И этот современник, его фамилия Покровский, писал, что возрастом почти ровесница Морозовым и богатством, по крайней мере, равняется с ними. У Хлудовых, текстильных фабрикантов, было три больших фабрики. Одна фабрика находилась в Егорьевске и выпускала бумажную пряжу, и это была крупнейшая фабрика по производству бумажной пряжи в России в некоторые годы. Вторая фабрика на окраине Ярославля, и она специализировалась на переработке льна. А третья фабрика, которая принадлежала Михаилу Алексеевичу Хлудову, находилась при селе Ярцев-Перевоз Духовщинского уезда Смоленской губернии. Это была очень большая фабрика. Рабочих там числилось около 4000 человек, и она производила пряжу, вату и нитки. Несколько слов надо сказать о традициях благотворительности в семье Хлудовых. Отец Михаила Хлудова Алексей Иванович, его дядя Герасим Иванович, его родная сестра Варвара Алексеевна Морозова, московская благотворительница. Они все занимались активно филантропией. Варвара Алексеевна в 1882 году внесла 500 000 рублей на устройство психиатрической клиники медицинского факультета Московского университета. Еще очень известное пожертвование Варвары Алексеевны было предназначено для создания в Москве общедоступной библиотеки-читальни имени Тургенева. Эта читальня сейчас воссоздана в одном из ближних домов, а первоначально она находилась в центре нынешней Тургеневской площади. Собственно, и площадь получила название по этой читальне. Варвара Алексеевна также жертвовала деньги на постройку начального женского училища, на создание физической лаборатории университета Шанявского и так далее. Что еще интересно, такое пожертвование, которое не так часто встречается. Как мы знаем, люди прежнего времени жили в домах с печным отоплением, и зимой бедняки очень мерзли, потому что они не могли даже купить дрова. И вот Варвара Алексеевна ежегодно давала деньги для раздачи бедным на дрова к Рождеству через Московские попечительства о бедных. Почему Михаил Алексеевич решил пожертвовать деньги именно на детскую больницу? Дело в том, что у него был единственный сын Алексей. И известно из воспоминаний его знакомых, что в 12-летнем возрасте этот сын погиб. Он находился в школе, играл на лестнице с другими детьми. Кто-то его толкнул неудачно, и мальчик упал, ударился головой и скоропостижно скончался. Это, конечно, на отца произвело очень тяжелое впечатление, и результатом его внутренних страданий стало именно то, что Михаил Алексеевич пожертвовал деньги на детскую больницу. Почему это была именно детская больница и каковы были потребности общества в детских больницах? Дело в том, что в конце 19-го, начале 20 века в России была очень высокая детская смертность. Чем она была вызвана? В возрасте до года это был тяжелый труд женщин во время беременности. Отсутствие свободного времени, недостаток ухода за детьми как следствие крайней бедности и безграмотности. Женщины уже через несколько дней после родов вновь приступали к тяжелым сельскохозяйственным работам, и они не могли обеспечить грудное вскармливание детей, кормили жеванным мякишем, и в результате от кишечных заболеваний дети умирали. А в следующей возрастной группе от 2 до 10 лет высокие показатели смертности обусловливались распространением остро заразных болезней – оспы, скарлатины, дифтерии, кори, коклюша и тифов. Это было связано и с отсутствием каких-то санитарных представлений в народе, и с тем, что во всем мире всеобщая вакцинация детей началась фактически после Второй мировой войны. И когда Хлудов пожертвовал деньги на эту больницу, то как раз целью было лечение вот от этих болезней, от которых была высокая смертность. Больница была открыта в 1891 году на 30 кроватей. Если мы заглянем в адресную книжку врачей, ветеринаров, дантистов, акушеров, лечебных заведений и аптек Москвы за 1903 год, то увидим, что эта больница работала ежедневно с 9 до 12 часов на прием больных. И не работала она только 3 дня в году – на первый день Рождества, на Новый год и на Пасху. Больница была бесплатной, кроме нескольких платных коек. Чтобы узнать, как интенсивно работала эта больница, я посмотрела отчет Императорского Московского университета. Я вам сейчас расскажу о данных за 1905 год, но они, в принципе, среднюю показывают цифру за весь период существования больницы до 17 года. Это около 25 лет. В год было принято 7500 детей. И наиболее тяжелые больные были госпитализированы и их уже лечили в стационаре. Причем, кроме этой основной больницы, здание краснокирпичное на Большой Пироговской, которое многие москвичи знают, было еще несколько так называемых бараков, то есть около 130 детей лечилось постоянно. Тут работали лучшие в России детские врачи, прежде всего профессор Николай Сергеевич Корсаков. И потом работали в ординатуре многие молодые врачи, которые стали авторами учебников, по которым до сих пор иногда учатся по предмету педиатрии. Что интересно и что очень отрадно, вот это здание клиники детских болезней Сеченовского университета уже 125 лет осуществляет ту функцию, которая была заложена благотворителем, донором. Она является именно клиникой детских болезней. Странноприимный дом Шереметьево. История о любви и первом эндаументе, а также о том, как важно продумать устав и впечатлить современников. Рассказывает Галина Ульянова. Странноприимный дом графа Шереметьево. Почему название такое странноприимный? То есть это дом для приема странников, бедняков, которым негде преклонить голову, которые могут прийти в любой момент в этот дом, им там окажут лечение или им там ночлег предоставят. Обстоятельства личной жизни Шереметьева вызвали создание этого благотворительного заведения. Кто такой был граф Николай Петрович Шереметьев? Он родился в 1751 году и скончался в 1809 году. Вельможа, банкир, меценат, музыкант. У него очень интересная была судьба. Когда ему было 17 лет, Он был пожалован в камер-юнкеры, потому что его отец был очень крупным деятелем при дворе. И в сопровождении воспитателя его отправили в 4-летнее заграничное путешествие. Шереметьев посетил Голландию, слушал лекции в Лейденском университете. Потом он поехал в Англию. Потом он поехал во Францию, учился в Париже игре на виолончели у знаменитого музыканта Ивара. Потом Швейцария, Германия, и он возвращается в Россию и занимает крупную придворную должность. В 26 лет он становится главным директором Московского дворянского банка, затем сенатором и так далее. Выйдя в отставку в 1800 году в возрасте 49 лет, он поселяется в Москве на Воздвиженке. Странноприимный дом был устроен Шереметьевым в 1803 году в память о его умершей через 3 недели после родов единственного ребенка горячо любимой жене, бывшей крепостной актрисе Прасковье Ковалевой-Жемчуговой. Обратимся к тексту закона. Именному указу императора Александра I, данного им Сенату 25 апреля 1803 года. Цитирую. «Представление или заявление, говоря современным языком, графа Шереметьева. Во всех веках и у всех народов бедные люди, не имеющие способов к пропитанию, болезнями удручаемые и от многочисленности семейств своих бедствующие, обращали на себя предусмотрительную внимательность государей и возбуждали сострадание избыточествующих граждан. Руководствуясь непреложными обязанностями закона христианского и следуя побуждениям патриотического усердия, издавна положил я за непременное учредить в Москве странноприимный дом». И дальше он рассказывает вот в этом своем заявлении, что должно входить в состав странноприимного дома. «Это содержание воном на моем иждивении богадельни, состоящей из 100 человек обоего пола и всякого звания, неимущих и увечных, и больницы на 50 человек для безденежного лечения воной, также всякого состояния бедным». Кроме того, предписывалось выдавать так называемые пособия бедным невестам на выдачу в замужество не имеющих приданного и осиротевших девиц 25 человек, также на вспоможение претерпевающим семействам и на восстановление обедневших ремесленников. Причем ремесленникам предполагалось не раздавать деньги, а купить им инструменты, чтобы они сами зарабатывали себе деньги. Кроме того, передавалось в монастыри и храмы 1000 000 рублей на дела милосердия. И все это делалось ради поминовения умершей супруги Шереметьева, а после смерти и его самого. Изучая историю благотворительности, историки обращают особое внимание на систему финансирования благотворительных заведений. И когда я изучала историю странноприимного дома, то обнаружила, что капитал размером 500 тысяч рублей, пожертвованный Шереметьевым, с полным правом можно назвать одним из первых, если не первым, целевым фондом или, как сейчас говорят, эндаументом в истории российской филантропии. При создании эндаумента капитал вкладывается в акции, облигации, ценные бумаги для получения ежегодных процентов. И используются только проценты с этого капитала, но сам капитал не расходуется. Что это дает? Это дает возможность содержать соответствующее благотворительное заведение или осуществлять какие-то филантропические акции на постоянной основе из года в год. Поскольку Николай Петрович был сам директором банка, то, разбираясь в финансовых вопросах и зная, что в Европе филантропические заведения финансируются на проценты с капитала, он принял решение положить деньги в сохранную казну воспитательного дома, Что такое сохранная казна? Это фактически банковское учреждение. Деньги выдавались на кредиты, и клиенты уплачивали 5% за пользование этим кредитом. И таким образом с 500 000 рублей Шереметьево ежегодно начислялось 25 тысяч рублей, которые шли на содержание странноприимного дома. Однако целевой капитал 500 000 рублей был не единственным источником дохода. Он обеспечивал треть всех расходов, потому что содержание этого странноприимного дома, где жило 150 человек, стоило 75 тысяч рублей. И тогда была придумана такая схема, что еще 50 тысяч рублей заведение получало в виде оброка от крепостных крестьян. Что такое оброк? Оброк – это денежная повинность. Крестьяне где-то зарабатывают деньги, допустим, продавая какие-то продукты сельского хозяйства или уходя в город и где-то работая, и они должны ежегодно такой своеобразный налог подать, отдавать помещику. И Шереметьев решил, что крестьяне, которые проживают в селе Молодой Тут в Тверской губернии, 8 500 крепостных крестьян, должны платить оброк, и этот оброк он будет передавать на содержание этих 150 человек в странноприимном доме. Ну, конечно, вот нам, современным людям, это как-то странно, в общем-то, себе представить. Тем не менее, это реалии того времени, вот такая вот система была. Причем Шереметьев высказал твердое желание, что эти селения в Тверской губернии никогда нельзя будет ни продавать, ни закладывать. И так в год расход на странноприимный дом составлял 75 тысяч рублей. Как они расходовались? 43 тысячи рублей шло на содержание больницы и богадельни, 20 тысяч на пособие бедным невестам, бедным семействам и бедным ремесленникам. Еще 2 тысячи на непредвиденные расходы и 10 тысяч людям, которые будут управлять этим домом. Конечно, в богадельне было намного больше людей, чем предполагал Николай Петрович Шереметьев. Например, уже в 1822 году в богадельне было не 100 человек, а почти 140. А в больнице, где 50 коек, лечилось безденежно 385 мужчин и 375 женщин. Всего же за 1822 год была оказана помощь более чем 2000 человек. Странноприимный дом действовал по уставу. Это был очень подробный устав, и его составил Алексей Федорович Малиновский, который управлял Московским архивом коллегии иностранных дел. И когда умер Николай Петрович Шереметьев в 1809 году, то вот этот Алексей Федорович Малиновский стал заниматься делами странноприимного дома. И вы знаете, это вот удивительный пример, когда распорядок финансирования, функционирования был разработан самым серьезнейшим образом и был настолько юридически выверенным, что заведение работало как часы. 23 февраля, это день кончины супруги графа Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, происходило заседание совета заведения. Совет принимал решение, кому выдавать деньги. Значит, как происходило это заседание? Сначала служили панихиду вот в этом здании Кваренге о незабвенном учредителе графе Николае Петровиче Шереметьеве и супруге его графине Прасковье Ивановне Шереметьевой. Потом была жеребьевка. Бедные девушки подавали заявление, что они хотят получить деньги на приданое. Например, в 1823 году в жеребьевке участвовало 39 бедных девиц. Кто вытащил счастливый жребий? 30 человек получило эти приданые, но приданое сразу не выдавалось. Только когда девушка выходила замуж, приносила справку от священника, что уже было венчание, она эти деньги получала по этой справке о венчании. Если девушка не выходила замуж в течение 5 лет, пособие она получить уже дальше не могла. Потом раздавались такие же годовые пенсии бедным семействам. покупались инструменты и материалы бедным ремесленникам. И единовременные денежные пособия, главным образом к крупным праздникам религиозным, собирались, принималось решение. Кто может пользоваться пособиями? Лица, обремененные большой семьей или за престарелостью, лишившиеся способности к труду, а также лица, находящиеся в отставке и получающие незначительную пенсию, недостаточную для содержания семьи. С просьбами надо было обращаться к попечителю дома, а попечителями всегда были представители семьи Шереметьевых. Какова была реакция общества? Во-первых, император очень благосклонно отнесся, и слухи о таком выдающемся пожертвовании 500 000 рублей, они распространились и в Москве, и в Петербурге, конечно, многих поразили. Благотворителей всегда было много, особенно в столицах, где жило богатое дворянство, где было много аристократов, но размеры пожертвований совершенно всех потрясли. И как похвальный пример благотворительности, деятельность графа Шереметьева была высоко оценена, и в заседании Сената Николаю Петровичу вручили золотую медаль, на которой был вытеснен его портрет. И было издано несколько од. Например, был такой поэт Петр Матвеевич Карабанов. Он написал стихи благотворительному вельможе, учредителю в Москве дома для презрения бедных и больных своим иждивением, его сиятельству, графу Николаю Петровичу Шереметьеву, искреннее и усердное приношение, возвышенные, яркие и восхищенные строки о заведении, которое уже в этот момент 10 лет почти строилось. Называется эта ода «Торжество благости», песнь. Карабанов пишет: «Храм добродетели прелестной сиянием новым озарен. В честь тама благости небесной триумф монархом учрежден. Не пышный, но священный, вечный, признательный, чистосердечный, угодный смертным, небесам. Сердец там нежных восхищение, несчастных радость, утешение, уряд ей чистый фимиам». Ну вот смотрите, можно с юмором относиться к таким стихотворениям, но получилось, что вот эта ода, написанная более 200 лет назад, она провиденциалистский характер носила. Поэт Карабанов, ныне забытый, пишет: «Не пышный, но священный, вечный». И смотрите, вот эта вот больница Шереметьевская в виде уже Института скорой помощи имени Склифосовского существует более 200 лет. И это здание не было отобрано ни для каких бюрократических заведений. Оно сохраняет именно вот свою медицинскую функцию. Проект создан вместе со Сбер Private Banking к Международному дню благотворительности.